Развод. Муж в законе все разрулит. Рика Ром. Глава первая. Холодный ноябрьский ветер гоняет по улице опавшие листья, когда я захожу в свою кофейню «Лофт Кофе». Я только неделю назад открываю ее и готова прыгать от счастья, ведь теперь у меня есть свое уютное гнездышко. Небольшое пространство, оформленное в стиле лофт, притягивает посетителей особенной атмосферой тепла и комфорта. Каждый гость попадает в волшебный мир с приглушенным светом бра, играющим на бетонных стенах, и ароматом свежесваренного кофе. Массивные кирпичные колонны, состаренная мебель из светлого дерева и огромные окна с видом на улицу создают настоящую магию. Но сегодня первым из вошедших в стеклянную дверь лофт-кофе становится высокий, почти двухметровый мужчина с массивной фигурой. Его плечи кажутся шире дверного проема, а руки, словно кувалды, свободно свисают вдоль тела. Его лицо украшают густые черные усы, а взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз пронизывает насквозь. Низкий, с хрипотцой голос звучит словно наждак по металлу. Его дружок напротив, коренастый, с бычьей шеей и широким лицом. Походка шаркающая, будто он все время готовится к драке. Крошечные бегающие глазки постоянно осматривают помещение, а толстые пальцы нервно теребят край потертой кожаной куртки. Я чувствую, как земля уплывает из-под ног. Руки дрожат, когда эти двое направляются прямо ко мне за стойку. «Слышь, красавица!» — басит высокий. «У нас к тебе дело». «Какое еще дело?» Я старалась говорить твердо, но голос предательски свистит. «Да так, мелочи. Мы тут решили, что твоя кофейня будет нам кое-что отдавать». «Что вы имеете в виду?» Я тянусь к телефону, но коренастый мгновенно оказывается рядом. «Телефон убери», — шипит он, выхватывая гаджет из моих рук. «Мы тут кое с кем посовещались и решили, что будем получать процент с твоей прибыли. И еще, мы с пацанами будем тут чаевничать бесплатно. Поняла?» В этот момент дверь кофейни открывается, и входит Миша. Его появление – луч света в темном царстве. Он замирает на пороге, увидев сцену перед собой. «Что здесь происходит?» Стаскивает черные кожаные перчатки. Двое бандитов оборачиваются. В их глазах мелькает удивление, быстро сменившееся злобой. «А ты еще кто такой?» – рычит двухметровый. Миша шагает вперед, не отрывая взгляда от незнакомцев. «Я владелец этого места, и мне бы хотелось узнать, что здесь происходит». «Я цепенею, не веря своим ушам. Мишка, мой бывший муж, стоит передо мной, готовый вступить в противостояние с этими наглыми отморозками». «Владелец?» – усмехается мелкий. «А документы где?» «Документы?» Миша грубо улыбается. «А разве вам они нужны? Вы же просто решили навести тут свои порядки». Высокий переглядывается с напарником. Ситуация явно выходит из-под контроля. «Ладно», — цедит он. «Мы еще вернемся, но разговор не закончен». Ушлепки разворачиваются и выходят вон, бросив на прощание угрожающие взгляды. Я остаюсь в полном шоке, не в силах пошевелиться. Миша приближается ко мне, но я отступаю. «Не сейчас», — шепчу испуганно. «Позже поговорим». Миша кивает, понимая, что сейчас не время для объяснений, но в то же время не спешит испариться. Кофейня погружается в тишину, нарушаемую лишь тиканьем старинных часов на стене и шипением кофемашины. Я не могу поверить своим глазам. Эти двое только что уезжают, а Миша... Миша, он здесь, выжидает чего-то, как ни в чем не бывало. Как будто мы не развелись 3 месяца назад. Как будто между нами не было всех этих обид и ненависти. Медленно отхожу к окну, смотрю на улицу сквозь огромные окна моей кофейни. Ноябрьский ветер гонит по тротуару опавшие листья, и я чувствую себя такой же потерянной, как они. Почему он здесь? Что ему нужно? Все вокруг застывает. Приглушенный свет ламп, создающий особое настроение, сейчас кажется фальшивым. Кирпичные стены, которые я так тщательно подбирала, теперь холодные и неприветливые. Даже аромат свежесваренного кофе не успокаивает, а только усиливает тревогу. «Что ты тут забыл, Миш?» Наконец решаюсь спросить я, не поворачиваясь к нему. Я просто проходил мимо. Его голос звучит неуверенно, совсем не так, как тогда, когда он разговаривал с бандитами. Проходил мимо? Я резко оборачиваюсь. В мою кофейню, в которой ты никогда не был?